Из домашнего архива Баяновой. В Петербурге и Ленинграде, которые Алла Николаевна любит больше всех городов мира, у нее особенно много близких друзей. Две ленинградки ведут большую работу по сбору материалов о Баяновой и созданию ее архива. Одна из них — ее поклонница и друг Нина Яковлевна Латинская, о которой я говорила в начале книги, а другая — кандидат искусствоведения Людмила Михайловна Мельникова. Они провели большую изыскательскую работу и собрали архивный материал под названием «Аннотированный библиографический указатель, посвященный творчеству Аллы Николаевны Баяновой в России». Сейчас эта работа продолжается. В этом материале Латинская и Мельникова постарались собрать всю советскую литературу о певице, начиная с 1983 года до октября 1992 года. Каждая статья сопровождается развернутыми аннотациями. В другом разделе дана дискография и описание советских и румынских грампластинок, которые продавались в нашей стране. В третьем разделе показан основной репертуар певицы – музыка и поэзия, звучащая на концертах Баяновой и в грамзаписях. Есть и подраздел, в котором Баянова представлена как композитор. И, наконец, четвертый раздел. Это список ее сольных концертов с 1986 по ноябрь 1992 годов, где отдельно выделены концертные залы Москвы и Ленинграда и составлен общий список городов, где гастролировала Баянова с указанием количества концертов в каждом городе. Кроме того, в работе имеется краткая биографическая справка и географическая карта с обозначением городов, где проходили гастроли певицы. Вот какая проделана кропотливая работа. Это ли не еще одно доказательство любви и понимания значения Баяновой в русской культуре, в том жанре, который не умрет никогда, хоть временами и кажется, что захлестывают его шумные волны поп-эфира, но смотришь — откатилась волна, а романс вынырнул и снова возвращает нас к самим себе, снова переворачивает нашу душу. Я с благодарностью воспользовалась этим материалом из личного архива Баяновой и хочу привести вам некоторые интересные сведения. Вот, например, статистика, которая говорит сама за себя. Количество сольных концертов Аллы Баяновой – с 1986 по 1992 годы. 1986 год. 5 концертов в двух городах СССР, 2 в Москве и 3 в Ленинграде. 1988 год. 55 концертов в двух городах страны. 1989 год. 150 концертов в 19 городах страны. 1990 год. 138 концертов в 28 городах страны. 1991 год. 120 сольных концертов в 30 городах страны. 1992 год. За 10 месяцев 1992 года 88 концертов в 32 городах страны. Итак, примерно за 6 лет с 1986 года по октябрь 1992 Алла Николаевна Баянова дала 556 сольных концертов во многих городах нашей страны, бывшего СССР. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Ленинград, Архангельск, Северодвинск, Астрахань, Сочи, Ростов-на-Дону, Киев, Тула, Иваново, Калинин, Загорск, Петрозаводск, Рига, Севастополь, Казань, Волгоград, Волжский, Ялта, Ярославль и многие другие. Составители этой замечательной работы говорят так. «Преклонение перед ярким, неповторимым талантом актрисы побуждает нас к дальнейшей работе по сбору материалов, к уточнению и пополнению списка репертуара и гастрольных поездок, которые продолжаются».